«Припасов достанется избытком», — отвечал Хирган. «Берите как можно меньше и скачите как можно быстрее». «Созывай герольдов, Эомер», — сказал Теоден. «Строиться к походу». Эомер вышел. Вскоре в укрывище зазвучали трубы. И десятки других откликнулись снизу, но трубное пение уже не казалось Мэри, как накануне, зычным и властным хором. Глухое и сиплое, зловещее завывание тонуло в душной мгле. Конунг обратился к Мэри. «Я еду на войну, сударь мой Мериадок», — сказал он. «Через час-другой отправляемся в путь. Ты свободен от моей службы, но приязни моей не теряешь. Оставайся здесь, и если угодно тебе, послужи царевне Эовен. Она будет править вместо меня». «Да как же так, государь?» — запинаясь, произнес Мэри. «Я ведь принес клятву на мече». «Нет, конунг Теоден, не свободен я от твоей службы. Да и друзья мои все поехали на битву. Стыдно было бы мне здесь отсиживаться». «Но мы поедем на больших быстрых скакунах», — сказал Теоден. «Ты с таким не управишься. Одной отваги для этого мало». «Тогда привяжите меня к седлу или как-нибудь там к стремени», — упорствовал Мэри. «Бежать уж больно далеко, но раз нельзя ехать, давайте я побегу. Только вот ноги, наверное, собью и опоздаю недели на две». «Чем так, я тебя лучше бы довез на Белогриве», — усмехнулся Теоден. «Ладно, езжай со мной в Эдорос, поглядишь на Медусельд. Сперва мы туда отправимся. Да пока что и Стиба не оплошает. Настоящая скачка начнется потом, на равнине». Тут поднялась Эовен. «Пойдем, Мериадок», — сказала она. «Пойдем, примеришь доспех, что я тебе подобрала». Они вышли вместе. «Всего одна просьба была ко мне у Арагорна», — продолжала Эовен, когда они шли между шатрами. «Он попросил снарядить тебя на битву. Надеюсь, ты останешься доволен и уверена, что доспех тебе непременно пригодится». Она подвела Мэри к одной из палаток для стражи конунга, и оружничий вынес оттуда маленький шлем, круглый щит и прочее снаряжение. «Кольчуги по твоему росту не нашлось», — сказала Эовен, «и выковать на тебя панцирь уже не успеем, зато вот тебе плотная кожаная куртка, ремень и кинжал. Меч у тебя есть». Мэри поклонился, и царевна подала ему щит чуть поменьше того, какой в свое время получил Гимли с белым конем на зеленом поле. «Облачайся в доспех», — сказала она, — «и да сослужит он тебе добрую службу. Прощай же, Мериадок, но, быть может, мы с тобой еще встретимся». В густеющем сумраке строилось рестанийское ополчение у восточной дороги. Тревога сжимала сердца, и многих терзал страх. Но крепки духом были рестанийцы и преданы своему государю. Даже в укрывище, где приютили женщин, детей и стариков из Эдороса, почти не было слышно ни рыданий, ни ропота. Грозную судьбу встречали молча, лицом к лицу. Пролетели 2 часа, и вот уж Теоден сидел на своем белом коне. Шерсть белогрива серебрилась в потемках. Высок и величав был всадник, хотя из-под шишака его не спадали на плечи седые пряди, и понурые ратники бодрились, взирая на своего бесстрашного и непреклонного вождя. На широких лугах возле шумной реки стояли строй за строем без малого 55 сотен конников в полном вооружении и еще несколько сотен воинов при запасных конях с легкой поклажей. Одиноко запела труба. Конунг поднял руку, и двинулась молчаливая рать Мустангрима. Впереди ехали 12 телохранителей конунга, прославленные витязи. За ними сам Теоден и Эомер Одесную. Они распростились с Эовен наверху в укрывище. И горька была память прощания, но думы их устремлялись вперед. Затем ехали посланцы Гондора и Мерри на своем пони, а следом еще 12 телохранителей. Ехали мимо длинного строя конников, суровы и недвижны были их лица. уж почти миновали строй, как вдруг один из конников повернул голову и пристально поглядел на хоббита. «Совсем еще юноша», — подумал Мэри, встретив его взгляд, — «невысокий, худощавый». Он уловил отсвет ясных серых глаз и дрогнул, внезапно поняв, что в лице этом нет надежды, что его затеняет смерть. Серая дорога вела вдоль берега Снеговой, бурлящей в каменьях, мимо селений Ундерхерга и Абернана, где скорбные женские лица выглядывали из тесных дверей. Войско не провожали в путь ни рога, ни арфы, ни поющие голоса. Так начался великий поход на восток, о котором слагали песни многие поколения рестанийцев. Из темного Дунхерга в тусклое утро вывел сын Тенгела свою последнюю рать и достиг Эдораса, но царственные чертоги, старинные златоверхие, были засланы мглой. Здесь, в обители предков, он распростился с народом, со своим свободным народом и с очагом своим, простился с высоким троном и с благословенным кровом, под которым он пировал в былые светлые дни. И дальше поехал конунг, по пятам за ним гнался ужас, впереди ожидал рок, но он присягал на верность. Он принес нерушимую клятву, и он исполнил ее. Теоден ехал дальше. 5 дней и ночей мчались эорлинги вперед восточным путем, через Фольт и Фенмарк, через Фириенвуд. 6000 копьеносцев мчались через Санлендинг, к могучей твердыне Мунбург у горы Миндалуин, к столице государей из-за моря приплывших, теперь осажденной врагами и окруженной огнем. Судьба торопила их, и темнота поглотила. Поглотила коней и конников, и стук уходящих копыт заглох в тишине. Так нам поведали песни. Когда конунг приехал в Эдорас, Медусельд и вправду был заслан мглой, хотя полдень едва наступил. Задержался он здесь ненадолго, и к войску его примкнули 6 всадников, опоздавших на сбор. После короткой трапезы он велел готовиться в путь и ласково простился со своим оруженосцем. Но Мэри еще напоследок попробовал умолить его. «Я ведь тебе объяснил. Такой поход Стибба не осилит», — сказал Теоден. «И к тому же, сам посуди, сударь мой Мериадок, пусть ты и при мече, и не по росту отважен, но что тебе делать в таком бою, какой нас ждет под стенами гондорской столицы?» «Мало ли, тут не угадаешь», — возразил Мэри. «И зачем тогда, государь, ты взял меня в оруженосцы? Не затем разве, чтобы в битве я был рядом с тобой? И чем помянут меня в песнях, коли я буду все время оставаться непрекаянным?» «Взял я тебя в оруженосцы, чтоб с тобой ничего не стряслось», — отвечал Теоден, — «чтоб ты был под рукой, а в походе ты будешь лишним бременем. Случись битва у моих ворот, может, статься в песнях и помянули бы твои подвиги, но до Мунбурга, где правит Денетер, больше 102 лиг. Это мое последнее слово». Мэри поклонился и уныло побрел прочь, оглядывая ряды воинов. Все уже стояли наготове, потуже затягивали пояса, проверяли подпруги, ласкали коней, иные тревожно косились на почернелое небо. Кто-то незаметно подошел к хоббиту и шепнул ему на ухо. «У нас, говорят, упорному и стена не препона. Я это на себе проверил». Мэри поднял глаза и увидел юношу, которого заметил поутру. «А ты, по лицу видно, хочешь ехать вслед за государем?» «Да, хочу», — подтвердил Мэри. «Вот и поедешь со мной», — сказал конник. «Я посажу тебя впереди, укрою плащом, а там отъедем подальше, еще стемнеет. Ты упорен? Так будь же по-твоему. Ни с кем больше не говори. Поехали». «Очень, очень тебе благодарен!» — — пролепетал Мэри. — Благодарю тебя, господин. Прости, не знаю твоего имени. — Не знаешь, — тихо сказал конник. — Что ж, называй меня Дернхельмом. Так и случилось, что когда конунг выехал в поход, впереди ратника Дернхельма на большом сером скакуне вихроноги сидел хоббит Мириадок, и коня он не тяготил, потому что Дернхельм был легкий седок, хотя сложен крепко и ловок на диво. Они углублялись во тьму, заночевали в зарослях ивняка за 12 лиг к востоку от Эдороса, у слияния Снеговой и Антавы. Потом ехали через Фольт и через Фенмарк, мимо больших дубрав по всхолмьям, осененным черной громадой Галифериена, на гондорской границе, а слева клубились болотные туманы над устьями Антавы. Тут их настигли вести о войне на севере. Одинокие, отчаянные беглецы рассказывали, что с востока вторглись полчища орков, что враги заполнили Рестанийскую степь. «Вперед! Вперед!» — приказал Эомер. «Сворачивать поздно, а антавские болота защитят нас с фланга. Прибавим ходу, вперед!» И конунг Теоден покинул Рестанию. Войско его мчалось по извилистой нескончаемой дороге, и справа возникали вершины — Келенхат, Мин-Римон, Эрелас, Нардол, но маяки на них не горели. Угрюмый край объяла страшная тишь. Впереди сгущалась темнота, и надежда угасла в сердцах.